тем напряженнее внутренний нерв рассказа или пьесы, тем полнее и драматичнее наше сопереживание. Рассказ «В щелочку». Есть у меня знакомая, мадам Кепчик. В свое время, уверяет мадам Кепчик, она меньше 5 рублей ни за какие блага не брала. Теперь у нее семейная квартира, и в семейной квартире 2 девицы, Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару. Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое отдушина под потолком в ванную. Я увидел это и сказал Фане Осиповне Кепчик: «По вечерам вы будете представлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это 5 рублей». Фаня Осиповна сказала: «Ах, какой балованный мужчина!» И согласилась. По 5 рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Все ушло без помех, но однажды случилось глупое происшествие. Я стоял на лестнице. Электричество Маруся, к счастью, не погасило. Гость в этот раз был приятный, непритязательный и веселый малый, с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно. Снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует, нет ли в подошве изъяну. Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался уже слезать. И в это мгновение я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мной. Я цепляюсь за окошко и выбиваю форточку. Лестница падает с грохотом, и я вишу под потолком. Во всей квартире гремит тревога. Сбегаются Фаня Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме Министерства финансов. Меня снимают. Положение мое жалкое. В ванну входит Маруся и долговязый гость. Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит удивленно и тихо: «Мерзавец! Ах, какой мерзавец!» Она замолкает, обводит всех бессмысленным взглядом, подходит к долговязому, целует его от чего-то в руку и плачет. Плачет и говорит, целуя: «Милый, Боже мой, милый!» Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фане Осиповне. Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю, отчего эта девушка целовала Долговязого? «Мадам Кепчик», — говорю я, — «представьте лестницу в последний раз. Я дам вам 10 рублей». «Вы слетели с ума, как эта ваша лестница», — отвечает хозяйка и соглашается. И вот я снова стою отдушиной, заглядываю снова и вижу. Маруся обвела гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями, и из глаз у нее текут слезы. «Милый мой», — шепчет она, — «Боже мой, милый мой», — и отдается со страстью возлюбленной. Лицо у нее такое, как будто он один у нее и есть в мире защитник, этот долговязый. И долговязый деловито блаженствует. 1915 год. Впервые опубликовано в журнале журналов в 17 году, в номере 6. Рассказ «Старательная женщина». Действие рассказа относится к тому периоду, 20-й год, когда партизанские части атамана Махно вели бои совместно с Красной армией против поляков. 3 махновца, Гнилошкуров и еще 2, условились с женщиной об любовных утехах. За 2 фунта сахару она согласилась принять 3, но на 3-м не выдержала и закружилась по комнате. Женщина выбежала во двор и повстречалась во дворе с Махно. Он протянул ее арапником и рассек губу. Досталось и Гнилошкурову. Это случилось утром в 9-м часу, и вот ночь, и идет дождь, мелкий дождь, шепчущий, неодолимый.